Свободная среда. Здравствуйте, добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. И с вами Ольга Левская, которая сейчас будет беседовать с Александром Суриковым. Я всегда даю небольшую такую вводную по поводу того, кого я пригласила в студию. Вот про Александра Сурикова, красноярского художника, ну, художника, который сейчас живет и пишет свои картины в Красноярске, я хотела бы сказать следующее. Есть авторы работ, да, работы, когда наблюдаешь, когда читаешь романы, например, да, смотришь на картины, параллельно работает еще мозг, разбирая это как какую-то конструкцию, да, и если мы говорим, например, про вещи написанные, то пытаешься понять, как работала мысль автора. Если говоришь про вещи нарисованные, то есть, опять-таки, какие-то представления, да, которые вот привык до этого, впитал, глядя на череду картин, понимаешь, каким образом это сшито, например, на что хотел художник поставить акцент, да, что работает. Все равно какой-то способ определения, что на тебя влияет в картине, он включается. Когда я смотрю на картины Александра, это тот случай, когда я не знаю, как это сделано, я не знаю, как это сшито. То есть я каждый раз испытываю впечатление, отличающееся от каждой новой картины. Да? У меня впечатление, вот череда впечатлений от картин, я никогда не знаю, что будет на следующей. То есть бывают ожидания от художников. Да? Вот если говорить про Александра, ваши картины, у меня никогда нет понимания, что это будет, до момента, пока я не увидела и не пошла думать. Вот. Можно поздороваться с нашими слушателями. Добрый вечер, дорогие друзья. Да. Вот. И когда вот это вот впечатление от картин, если бы я хотела их, например, передать, я понимаю, что единственный вариант передать – это взять, вот у меня сейчас в руках лежит каталог, который был выпущен. Он был выпущен в Китае в 2007 году. И я понимаю, что другой вариант – это, например, набрать в поисковике «Александр Суриков», картины, Красноярск, там вывалится какое-то количество картин знаменитого однофамильца. Василия Ивановича, да, то есть, ну, вот, собственно, но если я наберу правильно, я наберу именно Александр Суриков, да, мне там, конечно, Василия Ивановича все равно подбросят, честно скажем, но, тем не менее, я увижу картины, и тогда я смогу как-то продемонстрировать людям, о чем я говорю. Сейчас у меня вопросы будут, я буду расспрашивать, но я понимаю, что это тот случай, когда я все-таки мне будет трудно каждый раз возвращаться к тому, про что мы говорим. Да? То есть, поэтому я буду говорить про несколько более общие вещи, а не про конкретные картины. Угу. Хорошо. Ага, потому что есть у картин названия, которые задают им еще определенные тоже рамки. И так я рискую просто увлечься повествованием о своих каких-то эмоциях и впечатлениях. Но вот это вот многообразие всего, оно откуда берется? Оно берется из головы, из какого-то жизненного опыта, который уже прожит и, видимо, который еще будет наращиваться по мере того, как я проживаю на этом свете. Я свое творчество как бы черпаю из наблюдений за жизнью, за окружающей средой, за людьми, за их отношениями между друг другом. Ну, вообще, вот любой повод может быть стать провокацией такой на искусство как таковое. Потому что сама вот природа творчества, я думаю над этим вопросом, откуда вот берется вообще вот природа творчества. И никак не могу найти какого-то окончательного ответа, потому что человек, который, ну, художник в таком широком смысле этого слова, он также может быть и музыкант, и актер, и писатель. То есть творческая личность, которая, он, я считаю, он работать должен всегда. Ну, так и, в принципе, это и происходит. Вот он, я вот даже на своем примере, иногда вот всю, весь день думаешь, не обязательно вот работать непосредственно руками, вот то, что вот ты изображаешь там какое-то изображение на картине. А все-таки я считаю, что искусство – это, во-первых, игра, а во-вторых, это интеллектуальная работа тоже, как художника, автора, так и И от зрителя тоже я вот как бы требую вот интеллектуального какого-то начала, чтобы не просто человек посмотрел, порадовался, вот так как красиво изображено, как по-настоящему, вот там вот прямо там блики играют или что-то там вот. Что-то похожее узнать. А в то же время должен подумать, даже если его раздражает какая-то картина, или он не понимает, он должен как бы подзадуматься, почему вот меня не понимают, почему я не принимаю эту картину, или это произведение, или рассказ, или игру актера тоже. И вот задуматься как бы вот так критической своей массе, своей задуматься и как бы попытаться найти ответы на поставленные вопросы, поставить вопросы и попытаться на них ответить. Я вот считаю, что человек может как бы себе это развивать, если у него, конечно, есть какая-то цель, мотивация, ну, развиться, попытаться понять тоже современное искусство. Потому что это на самом деле условное разделение, там, современное искусство или классическое искусство. Да, естественно, мы как бы понимаем лучше, наверное, люди, когда вот изображено что-то, то, что нам знакомо, что ли. А в то же время, если брать, допустим, черный квадрат, понятно, что это сложно как бы объяснить человеку самому себе, что тут изображено. А в то же время вот все говорят, допустим, Рембрандта возьмем, да, вроде все понятно, там, как все изображено, а не каждый может объяснить и понять. Не каждый может считать вот всю информацию, которую заложил автор. Поэтому там тоже нужны определенные интеллектуальные усилия, чтобы понять. Ну, вот как-то так. Ну, и мало того, когда мы говорим про картины каких-то художников, то есть если мы говорим про Босха, про Гойю, нам просто надо брать и лопатить тот культурный слой, который этому предшествовал, для того, чтобы как-то включиться в те образы, которые там задействованы. Правильно? Да, много очень. Я вот считаю, что у каждого произведения искусства есть несколько слоев понимания. То есть первый считывается как бы на первый взгляд. Мы вот видим, что изображено. Вот или там черный квадрат, или вот... Красного там, коня купают. Да, или утро стрелецкой казни. А потом дальше. Там уже нужно применять какие-то интеллектуальные усилия, чтобы понять и разобраться. Можно читать второй слой, потом можно читать третий слой. И так до бесконечности на самом деле. Чем гениальнее произведение, тем у него слоев этих до бесконечности. И можно смотреть картину как телевизор целый день, допустим, разглядывать и найти все новые и новые какие-то компоненты. Классно. Вот когда у нас в Красноярске проводился в 2015 году Slow Art Day, День медленного искусства. Есть такое вот международное мероприятие, и у нас было мероприятие такого формата. Оно выглядит так, что музей отбирает несколько картин, три картины, например, да, представляет их зрителям, группа зрителей приходит, группа людей приходит и смотрит на эти картины в течение нескольких часов. Только вот на эти три картины. И когда люди смотрят на эти картины, вот единственное, что им дано, это картина, автор и название. Это совершенно другой уровень взаимодействия с объектом искусства. Так же, как вот есть формат выставка одной картины, да, то есть тоже вот mm-hmm. получается, да, когда художник, объект искусства, да, передача вот в такой форме. И что интересно, когда это проводилось в нашем центре культурно-историческом, который вот сейчас музей, да, то есть музей искусства, они отобрали в числе картин вот вашу картину. Да? Да, там одна из картин была, и это была картина, на которую мы смотрели, я пришла туда тоже в числе людей, и формат был такой, мы сидели, смотрели, можно было сидеть, стоять, лежать, да, то есть очень такой свободный формат, это проходило в галерее «Секач». То есть это такое созерцание было, не без обсуждения? Это было созерцание, и потом было обсуждение после того, как смотрели на картины. Так, ну вот картину я сейчас скажу. Значит, получается, сперва это был момент взаимодействия такого прямого. Пять работ, по-моему, было. И потом было обсуждение через два часа, вот два часа на это, и потом разговор про то, как люди себя чувствовали. Можно было участвовать в обсуждении, можно было не участвовать. В процессе, когда мы пришли туда, нам дали бумагу, ручки, карандаши, то есть мы могли записывать свои впечатления, зарисовывать. И когда я потом наблюдала, то есть вот эта картина как раз, она была в числе тех, с которыми люди взаимодействовали, и про нее было очень потом много сказано, и я тогда впечатлилась тому, как по-разному люди вот это считывают. А картина эта была... я, к сожалению, само название не вспомню, но она, если по цветовому моменту, то она с такими спокойными тонами, но если брать по впечатлению, по эмоциям, в общем, это что-то вроде многих слоев. Первый слой – это покупка предметов, предметы, выставленные на продажу. А потом, по мере того, как смотришь, то есть у людей как раз проходили считывания следующих и следующих слоев, и чем дольше люди смотрели, поэтому это очень интересно, что вы про это сказали, потому что как раз, наверное, где-то это связанные моменты. Да, вот интересная такая практика в музеях, потому что подчас наши музеи, это просто как бы дается возможность показать какие-то произведения искусства, ну, такое как бы пассивное, что ли, такой вот пассивный показ. А вот такое интересное, вот вы мне сказали... Что такое бывает. Что, да, такое, что такое бывает, было. Да, это очень интересно. Поэтому как бы это приобщает людей, как бы будоражит какие-то их внутренние чувства и мысли, провоцирует, что ли, на какие-то изучения. Изучая... Анализируя произведения искусства, они как бы и себя тоже изучают, и окружающую природу, мне кажется. И это, мне кажется, такой психологический тренинг, который в будущем и в жизни может пригодиться в каких-то других ситуациях. Александр, а вот я сейчас как раз думаю про то, насколько художник и его работы, да, становятся дистанцированы и отдельной жизнью живут. Получается, что вот эта история была, она происходила в том же городе, где вы живете, а я являюсь первым человеком, который вам про это рассказывает, при том, что это все, в общем, обсуждается в социальных сетях и так далее, но вы про это сейчас услышали от меня. Да. Получается, что художника у нас от этого всего как бы оберегает общество, потому что мало ли что могут сказать про работы художника. Я правильно понимаю, что вам часто приходит эхо вообще вот это социальное впечатление от ваших работ? Ну, на выставках, когда я провожу персональные какие-то выставки, естественно, мне приходится общаться со зрителями. И приходится мне... это хорошее слово. Ну, потому что... Потому что выставка – это как бы немножко такое обнажение, что ли, себя перед публикой. Это такое не совсем легкое дело, что ли, для художника. Когда он рисует в какой-то своей мастерской один на один, как бы со своим произведением, мучается, там страдает и рисует, или же наоборот у него все это гладко все происходит. Но тем не менее, вынося на публику такой стриптиз, что ли, получается, он обнажается, и вот он показывает, вот смотрите, что вот это как бы вот у меня внутри. Ну, а люди смотрят и говорят ему, что вот, например, на этом, в этой картине вы, по-моему, изобразили вот то-то, то-то, вы хотели сказать то-то, то-то. А ты даже не знаешь, что как-то иногда вот с большими глазами смотришь на них, но в то же время вот такие вот разные интерпретации тоже как бы наводят на мысли, что какая-то часть работы проходит бессознательно, откуда-то тоже у меня там, видимо, из подсознания выходит что-то. И иногда те интерпретации, которые люди говорят, может быть, они даже более верны, чем то, что я хотел сказать изначально. Получается, что есть то, что планово закладывается, да, все равно есть некое планирование впечатления, да? Вот как вот оно есть, вот этот вот этап того, что хочешь сказать в картине? Ну, на самом деле, картины по-разному рождаются. Есть, которые непосредственно планируют. Я некоторые картины, вот даже вплоть до какие краски, там даже вот послойно, вот этот слой у меня должен высохнуть, потом сверху я другую краску ложу, потом она вот так-то заиграет. Прямо как вот в шахматах. Все это как по полочкам математически прямо выверено, и все это создается. И и выходит и нормальный тоже вариант. А некоторые бывают, наоборот, как бы импровизация. У тебя просто вот какое-то впечатление от чего-то возникает, допустим, от просмотра фильма, там какую-то или музыку услышал, или вообще на хорошее настроение, вот хочется передать это, и вот выплескивается это. Ты не знаешь, чем это закончится. Вот это интрига, которая сохраняется на протяжении всего процесса создания, вот это вот самое такое будоражащее момент. Вот, с драйвом. Драйв, да, такой. Ты не знаешь, чем это закончится, но тебе так классно. Может, даже ничего не получится в конце концов. Но вот это вот, ради этого стоит работать. Здорово. А вот когда вот такая вот запланированная работа проходит, или когда вот это вот внезапное впечатление, а по реакции зрителей, потом получается как-то, есть разница во впечатлениях извне, вот там, где это планируемые моменты, да, в целом, и там, где это внезапное. Вот их воспринимают люди, как бы реакция, она примерно... И в том, и в другом случае она всегда может быть вот такая разная. То есть все равно это люди трактуют по-своему. Или можно все-таки как-то запланировать их впечатление? Ну, мне сложно сказать, потому что я как бы не могу оказаться на месте зрителей и посмотреть их глазами на свои произведения, потому что это уже будет несколько шизофренически, наверное, выглядеть. И в то же время... Александр созерцающий, Александра пишущего для Александра. Невозможно как-то тоже вот определить, какая реакция будет. Я не планирую какую-то вот реакцию на какую-то работу. Все-таки это происходит. Иногда бывает даже не предполагаешь чего-то такого экстраординарного в работе. Вроде ну, обычная такая нормальная работа получилась, а реакция на нее очень... агрессивное, да, бывает даже неоднозначное, абсолютно. Вплоть до того, что это не место тут выставлять, и чуть ли не это... Уберите это немедленно. Убрать и уничтожить на месте. Даже так? Да, ну разные абсолютно реакции бывают. Потому что люди разные приходят, когда особенно в таких публичных местах, где может любой зайти посмотреть. Поэтому все непредсказуемо. Ну вот честно скажем, реакция, скажем так, произведения, да, вот, скажем, которые вызывают такую неоднозначную реакцию, вот картин, которые не вызывают такой реакции, намного больше. То есть когда просто люди приходят, смотрят и уходят. Тех, на которые они бурно реагируют вообще, да, и художников, на которых так бурно реагируют, их, в общем, значительно меньше, чем остальных. Вот. Это я просто сразу со своей стороны вот хочу такую мысль, да, сказать, что, значит, наверное, это скорее тоже плюс. Не, ну можно как бы заранее продумать какое-то провокативное такое это начало в работе, ну, заранее продумать провокацию какую-то, чтобы ну, и сдать реакцию. А иногда просто вот просто работаешь и создаешь какое-то произведение без каких-то там мыслей провокативных. Да. А оказывается, наоборот, вот оно срабатывает почему-то. Почему, мне непонятно. А люди обычно чувствуют дискомфорт, когда попадают в зону, вот есть такое, да, то есть зона комфорта и зона дискомфорта. Ну, это в любой, в принципе, сфере, да, в образовании прямо, да, то есть есть тоже, что развитие у нас лежит там, где человек вот находится в зоне комфорта, у него развитие не обязательно. Ребенка поместили в зону комфорта, ему все хорошо, он до всего может дотянуться. А развитие получается там, где у него возникает вот эта проблема. Собственно, проблема образования – это постоянно создавать зону развития, которая будет, с одной стороны, посильна, а с другой стороны, то есть не вызывать стресс, но при этом все-таки определенный стресс для развития нужен, да, то есть она будет вызывать стресс, но стресс по сильности. Это вот как раз критерии придумывания задач. Если мы говорим про картины, люди, на которые так реагируют вот на картины, да, это же у них получается выход из зоны комфорта, и у них вот эта реакция вот отсюда идет. Вот есть люди, которые однозначно положительно реагируют. Такое бывает, когда приходят, говорят: спасибо. Да-да, бывает. Разные очень реакции бывают. Ну вот, если говорить о зоне комфорта, наверное, это когда люди что-то видят, то, что они уже знают, наверное, то, что им знакомо. А когда они видят какую-то незнакомую вещь, естественно, у них какая-то реакция отторжения, наверное, происходит. Такая-то и непонимание. На самом деле, эту реакцию надо направить в нужное русло, и чтобы это отторжение было как бы позитивно, и люди разобрались, почему вот мне именно это раздражает, почему мне это не нравится. Потому что есть картина, которая нравится, а есть картина, которая не нравится. И еще хочется сказать, реакция на картину – это все-таки какое-то реакция на картину, какая бы она ни была, ну, она может быть и положительная, также и отрицательная. Тем не менее, если есть такая реакция, значит, уже какой-то диалог со зрителем происходит. И это, мне кажется, тоже какая-то заслуга, что ли, художника. Это, этот диалог создать. Это, ну, эту ситуацию создать. Получается, что искусство – это ситуация общения. Если она произошла, неважно, со знаком плюс или минус, это всегда для художника результат. Ну, если там драка в подворотне, это тоже общение, если это можно называть? Ну, и тоже какой-то результат, да? Ну, результат, естественно, будет какой-то. Или он на мне, или я под ним. А когда мы говорим про картину, а вот какой идеальный результат от работы картины? Вот самый такой вот, ну вот вкусный для тебя, как для художника. Вот что бы вот хотелось бы, чтобы было? Я как-то не задумывался, честно говоря, над этим вопросом. Не знаю, вот какой конечный результат должен быть. То есть он может быть вообще никакой не конечный, да? Это такая череда результатов. Вот. Потому что я понимаю, что там, где ситуация конфликта, скажем, созерцателя, да, и автора, может складываться прекрасная, в общем, ситуация, когда человек приходит на выставки именно этого художника для того, чтобы очередной раз получить вот этот вот кусок зоны развития, и он может на самом деле сам не осознавать, что он, в принципе, на самом деле он и является целевой аудиторией, то есть он приходит для того, чтобы очередной раз возмутиться, очередной раз сказать, как его это все огорчает, но тем не менее у него, в общем, выбора нет, он, получается, попадает как раз вот в эту схему развития вот все равно. Или это, или положительный там, где человек ходит и задает вопросы вот положительного свойства. То есть я понимаю, что и то, и другое хорошо, но вот есть какая-то идеальная картинка? Ну, не обязательно положительного свойства, главное, чтобы задавал вопросы. Uh-huh. Вот это самое главное. А еще такое вот мнение бытует, что само произведение искусства, оно само по себе еще мало что значит, когда нет соавтора. А соавтором является зритель в данном случае. А такая договоренность, что вот на самом деле мы зрителя настолько ценим, что он всегда у нас соавтор. Да, да, да. Нужно показывать. Андрей Саенков мне недавно говорил, зачем устраивать выставки. Мне кажется, это нужно делать. Это как часть профессии, это как часть движение, что ли, своего творчества. Ты должен посмотреть со стороны, и как бы чтобы произведения вступили в диалог с другими зрителями, чтобы был его соавтор. Вот я хотела про это спросить, потому что так или иначе, когда я попадаю в диалог с художником, у меня все время возникает вот этот вот вопрос, он у меня прямо живет, да, для кого это создается. Когда мы говорим про человека, который создает объект, и я знаю, что есть две позиции. Одна – творец не может не творить, поэтому он это делает, делает он это для себя, а зритель – это побочный эффект, который вот мимо проходили люди, заинтересовались, что другой человек что-то делает, запали, и теперь, получается, на это смотрят, но человеку это все равно. И другая точка зрения, где все-таки у нас есть творец, который для кого-то создает. То есть помимо того, что да, он это делает для себя, все-таки значимую роль играет зритель, играет вторая сторона. Вот как я понимаю, как раз вторая позиция является более близкой. А если еще третью позицию представить, допустим, автор работает для себя, но создает для других. А как это? То есть получается, что для себя он делает то, что ему нравится, ну, да. Но при этом держит в голове, что то, что ему нравится, будет перерабатываться другими. Ему нравится работать с другими посредством того, что он делает. Я правильно поняла? Ну да, в такой степени это и происходит. То есть такой инструмент, да, картины – это такой инструмент общения? Ну, естественно, я так считаю. Здорово, потому что вот в этой схеме тогда получается у картин, как у книг, да, то есть мы можем сколько угодно говорить, что книги пишутся там, для себя, но это вот такой вот процесс внутренний и прочее, но на самом деле читатель-то всегда подразумевается, и здесь тоже всегда подразумевается зритель. А вот язык, который для общения со зрителем выбирается, он такой провокативный местами, да, местами он не специально провокативный, да, то есть есть вещи, которые в этом языке возникают. Есть какие-то, скажем, этапы развития вот этого языка Александра Сурикова, которые происходили? Вот насколько сразу появилась вот эта провокация, или вот это как-то было поступенчато? Да я как-то провокацией особо это не занимался, там случайно происходит. Такая реакция зрителей просто. А первый раз она была как, когда, в какой момент? Ну, скажем так, в какой момент она была вот, ты на нее попал? Провокация? Да, ну, я имею в виду реакция такая. То есть это же все равно был, наверное, какой-то первый случай, когда сказали, так, вот это вот уберите, вот это вот нельзя, я не могу на это смотреть. Не, ну это периодически происходит. Я даже не припомню, когда это первый раз было, потому что у меня как бы уже привычка выработалась. Довольно такой опыт большой, выставочный. Сложно сказать, когда это первый раз было. А какие-то этапы вот того, что делается. Вот есть разделение мысленное того процесса на какие-то зоны, например. Вот это вот посвящено одному типу, да, вот здесь вот я перешел на такой-то уровень, да, то есть, ну, слоев столько-то стало. Вот есть какие-то такие разграничения внутри? Ну, да, это, наверное, у каждого автора есть. Ну, я просто принадлежу к тем авторам, которые пытаются искать вот что-то новое, ну, по крайней мере, вот в своем творчестве. Понятно, что мы уже все найдено вроде в визуальном искусстве еще в прошлом веке. Мы как бы пользуемся уже этими наработками. Но, тем не менее, вот у каждого свои какие-то уже есть градации, что ли, стилевые. И, естественно, вот я не могу как бы долго работать в одной манере, и мне кажется, ну, чтобы каких-то повторений не было, поэтому хочется чего-то другого уже, там, допустим, от более таких реалистических работ перейти к абстракции, от абстракции там к какому-нибудь минимализму и так далее. И, а потом в то же время какие-то мысли возникают уже, и в тот же стиль возвращаешься обратно. Ну, такие как бы блуждания происходят туда-сюда. Но при этом это уже какой-то другой... Ну да, это уже там, я надеюсь, что уже какой-то приобретает уже другого качества. Ну и слоев таких, которые считывать можно, уже больше происходит. Ну, естественно, потому что я уже... И я становлюсь как бы уже немножко поумнее, наверное. Развитие по спирали получается, да? То есть проходятся какие-то круги? Ну да, наверное, так. А у нас, когда мы говорим про вот эти вот картины, слои и уровни, есть момент, когда ты себе уже сказал, что все, я художник. Я художник, я еще сказал, когда только начал рисовать в детстве, потому что у меня другого варианта найти какую-то профессию, пойти в какую-то другую профессию не было. Я вот как начал рисовать в детстве, как где все дети рисуют, я решил, я буду художником, и я стал им. У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу, и мы продолжим. Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи-2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок. Снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль. Хунхорту. Март. Фуга для степи с органом. Апрель. Альберт Кубезин и Хартыга. Не пропусти. 6 марта Андрей Голкин с авторской программой «Прикосновение» в концертном зале Института искусств. 6 марта Андрей Голкин. Это прикосновение. Культурная среда. И еще раз здравствуйте. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская разговаривает с Александром Суриковым. Здравствуйте. Да, мы продолжаем наш разговор. Мы до этого вот разговаривали, продолжаем разговор. И как раз последняя тема у нас была, в каком возрасте почувствую себя художником. Вот Саша сказал, что в детстве, да, то есть буквально в детстве выбора не было. А в детстве это во сколько? В 3, в 5? То есть вот какое вот первое вот это ощущение? Связанное с тем, что хочу быть художником. Ну, когда начал рисовать, наверное, вот эти вот сами прикосновения, мне даже, вот я помню, какие, как самые вот запахи краски, вот как они вот цеплялись на мои пальцы, и как я прикасался к бумаге, оставляя следы, и вот это вот ощущение, мне как бы оно до сих пор у меня вот как бы в голове сидит, видимо, где-то потом из подсознания. Потому что художник, я считаю, это такой ребенок, который вот вырос, стал вроде взрослым дяденькой, но тем не менее остался где-то глубоко сильно сидящим ребенком, потому что дети в детстве все рисуют, а потом куда-то все одевается, они начинают вырастать, они начинают стремиться изобразить что-то уже более конкретное, что-то более похожее на реальность, а не так, как вот в детстве там две точки. Рисовать по-настоящему. Да-да, по-настоящему, чтобы было похожее. Как по-настоящему. И потом вот куда-то все исчезает, потом уже неинтересно становится рисовать, и каждый ищет уже свой там, жизненный путь. А мне вот всегда было интересно это. И я счастлив. А вот этот вот момент рисования по-настоящему. Вот. И вот эти вот сомнения про рисование по-настоящему. Я попадала на довольно распространенное мнение, что вот если человек правильно вот умеет вот нарисовать достоверно вазу, чашу, яблоки, еще что-то. Вот это вот такое вот правильное по-настоящему. А вот формат вот этот вот рисование по-настоящему, его же нужно вовремя уметь, наверное, от себя убрать. Потому что, как я понимаю, да, вот я знаю, что у Александра Сурикова прекрасное образование, да, которое художественное, классическое, школа, да, это получается Иркутское училище, потом наши прекрасные, замечательные институт искусств, да, то есть образование такое, академические такие ступени, этапы, и потом, когда я смотрю на картины Александра Сурикова, я понимаю, что это какая-то такая мощная кнопка, которая позволяет все вот это вот, используя одновременно, там, используя всю мощь технологий, которые изучены и прочее, взять и убрать ту часть, которая связана с стереотипами в плане рисования, когда у нас как хорошее воспринимается похожее на реальность. Вот я правильно процесс вижу или нет? Как это? Ну да, так оно и есть. Но если вот говорить про меня, я тоже как нормальный ребенок. У меня был такой период, когда вот я уже перерос эти каляки-маляки, и хотелось вот тоже как по-настоящему рисовать. Хотелось вот стать настоящим профессиональным художником. И, естественно, вот я пошел учиться далее. Мне была потребность научиться академически рисовать. Я закончил училище искусств в Иркутске. И там вот произошел какой-то вот слом уже, потому что надо было выбирать какой-то свой творческий путь, а вот то, что вот как бы правильное рисование, оно мне не совсем подходило, что ли, для реализации моих каких-то мыслей на холсте. И мне пришлось вот искать какой-то свой это, язык. Он не совпадал с тем, что это называется по-настоящему рисовать. Естественно, я понимал, что будет не так много людей, которым будет нравиться, что ли, мое творчество. Натюрморт классический, он намного более востребован. Да, и в материальном плане, естественно, люди быстрее купят то, что они это поймут, что не надо особо думать, вот как мне говорят, зачем там это людям думать, это просто чтобы вот висела картина и радовала да, глаз. Почему жираф, почему яблоки, почему ну, жираф да, на снегу? Да. Зачем эту философию какую-то, эти ребусы разгадывать, которые художники создают? А мне наоборот нравится вот эти ребусы создавать, я как бы вот, себя естественно чувствую, что ли, в такой среде. И поэтому от того, что по-настоящему нарисовано красиво, я вот прошел путь, когда некрасиво нарисовано. Ну как некрасиво, это другое ну, красиво. Ну да, это как бы другая красота, но тем не менее как бы... Что это красота, нужно сесть и до этого уровня как бы дочитать. Какая ну да, красота. Естественно, красота разная бывает. Это все-таки такое субъективное мнение. У каждого красота своя. Кому-то эта девушка нравится, кому-то этот мужчина нравится. Поэтому сложно сказать вот, прямо, чтобы эталон какой-то был. Все равно у всех вкусы разные. Ну, естественно, я тоже, это была внутренняя красота того, чего, даже того безобразия, которое я делал порой, но, тем не менее, я это делал искренне, ну, это, считаю, я был честен перед зрителями и самим собой. А есть какие-то работы, которые сейчас оцениваются как вот внутренние, со своим вот этим мерилом красоты, как более красивые, и этап... Ну, не то чтобы менее красивые, да, но вот там вот, где вот это вот я с собой сегодня беру, а вот это я, наверное, уже перерос. Вот есть такое? Или все это часть меня? Вот как вот происходит? Ну, это вот, как мы уже говорили, что все по спирали происходит. Да, может быть, в какой-то момент мне кажется, что я это уже перерос, но тем не менее потом бывают моменты раз, и возвращаюсь обратно, и думаю, а в этом как... В этом еще что-то, какая-то недосказанность осталась, и мне хочется это дальше развить, и поэтому такие блуждания у меня происходят туда-сюда. Это блуждание вокруг какой-то мысли, которая въелась, или какого-то образа, который потом возникает еще раз? Ну, художник образами работает, естественно, это больше с образами связано. Ну, если в профессиональном таком... В техническом плане смотреть, бывает просто даже наложение краски самого, то, создание какой-то фактуры, это тоже как бы возвращаешься, потом уходишь от этого, потом вместо того, чтобы какого-то пастозного, такого полного, объемного, рельефного рисования, происходишь к какому-то гладкому, и потом возвращаешься к такому, поэтому как бы ощущаешь свободу, что ли, выбора себя, поэтому так легко. Вот если брать при этом способ взаимодействия с материалом, насколько важно вот это вот, важна в картине вот эта часть работы, продумывание как раз вот слоев и прочего, то есть всех вот этих вот нюансов цветовых, она много времени занимает, если это работа из числа, вот, про которую мы говорили, которая строится? То есть вот работа, которая переживает этапы построения, она по временному промежутку создания емкая, или емкая является та, которая именно вот случается, происходит? Какая из них больше по времени вот прямо съедает? Ну, мне кажется, вот та вот импровизационная часть, она быстрее происходит, потому что ты стараешься выплеснуть все... Сейчас и здесь, состояние, и сразу, да? Да, какое же состояние. Потому что завтра уже будет другое состояние, ты не сможешь как бы его уловить. А то, что вот продумывается заранее, уже рассчитывается, это больше, дольше длится. Ну, в зависимости от того, какая задумка, как ты собираешься это делать, сколько слоев написания у тебя, там, чтобы нижний слой подсох. Ну, это уже такая рутина, что ли, профессиональная. А когда потом ты на эти картины смотришь, то есть ты же помнишь, да, каждую картину, была она сконструирована или нет? Вот у меня сейчас в руках каталог, мне просто, можно вот, скажем так, я понимаю, что наши слушатели это не увидят, да, но вот для понимания я попробую свои впечатления сказать, показать картину, которая конструировалась, и картину, которая случилась внезапно. Вот какая из этих картин конструировалась? Вот здесь есть какая-нибудь картина, которая конструировалась по, ну, скажем так, по слоям, по сюжету, то есть которая именно построена? Ну, вот эта вот картина конструировалась. А, то есть, получается, графические работы, ну да, логично. Ну записи. Да, там еще как бы шло от самой техники. Это было для меня несколько новое. Я, когда был в мастерских академии художеств, я занимался вот такого вот большого формата гравюрами на ДВП, причем цветными. С одной доски я вырезал и печатал несколько слоев краски, и поэтому получались такие эффекты. И ты вот действительно заранее вот не знаешь, что получится в итоге, но тем не менее как бы продумываешь, что вот сейчас нужно вырезать это, сейчас, потом, затем нужно вырезать то, чтобы получилось то-то. А в то же время потом в результате получается не совсем немножко другое, но тоже и смотришь, и получается что-то другое совсем, более интересное, и ты уже этот опыт берешь и закладываешь уже в следующую работу. Как бы одна работа уже создана, и дальше идет процесс создания другой работы на основе уже этой. Получается, что осваивается материал, и по мере освоения материала мысль, она начинает управлять процессом в большей степени, нежели случайности вот эти погрешности работы. И вот эти работы, они именно, ну, в идеале потом вот они больше отражают продуманность, да, вот эту вот структурную. А mm-hmm. когда мы про живопись говорим, там больше случайного, там больше то, что вот происходит? Ну, по-разному тоже. Живопись разная бывает. Я стараюсь как бы развиваться и стараюсь попробовать разные стили и направления, ну, то, что мне известно, и на почве своей философии какой-то, и того, что я хочу сказать непосредственно зрителям, вот такое развитие происходит. Вот такой вопрос, да, он из предыдущего проистекает. Получается, угу. когда мы говорим про вот, красиво, да, есть зрители. Зрители – это люди, которые воспринимают, у них там в голове свое красиво, а есть люди, которые занимаются тем же самым, да, собратья-художники. При этом понятно, что художники, то есть это такая вот сеть людей по всему миру, которые друг на друга смотрят так или иначе, да, и отслеживают то, что происходит. Вот братья-художники как относятся к тому, что ты делаешь? Ну, тоже по-разному. Я вообще такое несколько промежуточное состояние, что ли, у меня возникает. И среди художников авангардного плана я, может быть, выгляжу более таким реалистом, а среди реалистов я такой авангардист, поэтому и реакции, естественно, художников, что с той, с другой стороны, разные на меня происходят. Великолепно. Получается, что и одни, и вторые имеют какие-то претензии. С точки зрения одних, это недостаточно авангардно, что-то как-то натуралистично. Да, да, да. А вот я просто, когда смотрю, да, на работы, я пытаюсь вообще понять, каким образом это привязано к реализму в глазах авангардистов. То есть это, наверное, такие совсем суровые, жесткие авангардные вещи. Или это связано с тем, что есть вот такая привязка названия, и, в принципе, если посидеть, то можно прямо подумать, а надо, чтобы это было совсем. Вот какие там могут быть претензии, мне просто интересно. Ну, претензий-то никаких нет, особо. Не то, просто что-то реакция, которая... Что некоторые, допустим, думают, что более... Ну, то, что одна часть художников думает, что это как в минус, другая это воспринимает как плюс. Ну, а я просто хочу донести свои мысли. Я как-то особо не задумываюсь, что мне там кто-то скажет или какая будет реакция. Главное высказаться. Если есть что сказать, то ты и скажешь. А если нет ничего сказать, ну, будешь вот так что-нибудь там мазать-перемазать. Вот, что великолепно получается, что в отношении твоих картин художники всегда выступают в качестве зрителя тоже. Такого причем, да, то есть не человека, который просто со стороны смотрит, а задействованного в процесс, да, то есть точно так же думающего, там, спорящего и так далее. Это, конечно, здорово. А это как раз говорит о том, что ты художник и для художников, да, то есть такая кнопка. Но это я вот со стороны так вот просто, когда мы говорим, да, я еще издалека там наблюдаю какие-то моменты, я для себя так вот как-то это обрисовываю. А если говорить про самых близких, вот есть дети, да, угу. Вот дети – это те, кто всегда что-то вот как-то воспринимает, да, вот папа работает, папа пишет картины. Как дети это воспринимают? Да, для них это данность. Они живут в окружении картины вот, всю свою сознательную жизнь. И поэтому они уже это воспринимают как данность, и особо вопросов не возникает. Но они тоже рисуют. И я это радуюсь, как они рисуют. Смотрю. Даже учусь у них. Вот я только хотела задать вопрос, такой страшный вопрос. А ты у своих детей воруешь мысли какие-то, вот идеи, еще что-то? Бывает такое? Ну, это неправильное слово, я понимаю, что оно так негативно окрашено. Ну, понимаешь, о чем я. Ну, да. Ну, естественно, мне вообще нравится вот творчество детей. Потому что я считаю, что дети до какого-то возраста, ну, там, может быть, 5 лет, они там все вот гениальные. Вот просто смотришь и не можешь найти каких-то вот слабых. Ну, естественно, не с тех позиций какого-то академического рисования, а с позиции того, что человек хочет что сказать и говорит понятным ему языком. Они выражаются гениально. Вот не придерешься ни к чему. Я учусь, естественно, у них. А когда дети смотрят на твои картины, у них какая реакция? То есть, с одной стороны, да, это естественный процесс, они в этом живут, они много раз видели. Но бывает такое, что говорят, слушай, вот мне вот это вот у тебя нравится. Или вот здесь убери, мне вот это не нравится. Нет, такого нет, не бывает. Вот у меня была выставка в Иркутске, где-то в начале 2000-х годов, и мне рассказывали, я просто сам не присутствовал, там приходили люди, вернее, там какой-то приходил интернат, где дети-инвалиды, ну, как бы у них и так не сладкая жизнь. Ну, ребята с особенностями развития. Да. И вот они мне рассказывают, что вот они смотрели и преображались вот прямо. И я-то прочувствовал прямо вот до слез. И, значит, не зря работаю. Это мне это очень приятно. Когда это детей цепляет, это особенно цепляет встречного художника Александра. Ну да, такая реакция. Они же не будут врать-то никому. Они для себя приходят, смотрят, преображаются. Ух, здорово. Ну вот мы и попали, собственно, на тему, как идеально, какая должна быть реакция. Идеальная реакция на картины Александра Сурикова – это когда туда запустили толпу детей, они смотрят на это и начинают радоваться. И вот разумная критика конструктивная тоже, мне кажется, это должно быть. А мы для этого туда пару с ними воспитателей запустим, и они все скажут потом. Ну да, можно так. Если говорить про сами выставки, насколько часто они должны происходить у художника, чтобы художник чувствовал связь с миром? То есть это раз в несколько лет, раз в год, вот для тебя. Я понимаю, что у каждого свой комфорт, да, какой-то вот уровень комфорта. Или это достаточно, если это происходит в каких-то других формах? То есть вот есть какой-то идеальный вариант такой, ну, оптимальный? Ну, у всех индивидуально, и у меня тоже по-разному бывает. Вот я чем помоложе был, я старался выставки почаще делать. Сейчас, наверное, это происходит поменьше, хотя материалы есть там на несколько выставок, может быть, даже. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какая-то лень. Может быть, хочется сначала высказаться, потому что, когда уже выставка происходит, ты немножко отстранен на своей работе, смотришь, и уже как бы... Уже выложился, все сказал, а тут еще нужно как-то... Вроде ты смотришь, я какое-то отношение к ним имею, но в то же время они уже живут своей собственной жизнью. Может быть, даже уходят какие-то другие частные коллекции или в музеи. Ну, и хочется делать, конечно, может быть, чаще, но в то же время хочется, чтобы какой-то резонанс у тебя у самого был от этого, а не просто выставиться для и галочки, показать. Для галочки, да? Да, что да. Вот да. Чтобы не было вот такого для галочки. Все индивидуально, мне кажется. Может быть, не будет долго каких-то выставок, а потом подряд, может быть, сразу там несколько выстрелят в разных местах. А выставки, они встречно дают впечатление вот тебе после того, как вот выставка произошла? Вот, она дает какие-то эмоции тебе по восприятию, такой хвост, да, получается, что работы, вот они дают вторые сливки, вот первые сняли, это когда мы, вот, например, картины, вот, ты показал, да, люди увидели, и это дает вот обратную волну, вот эту вторую, второе дыхание. Ну, когда выставка проходит, такое ощущение, облегчение, что ли, происходит у тебя, что ты вот высказался уже, и можно идти дальше, как бы уже освобождается путь для дальнейшего пути. А когда сделал работы, и они стоят, ну, они, может быть, выжидают какого-то своего момента, когда они должны выстрелить, и все происходит интуитивно, может быть. Я вот даже не знаю, как это вот спланировать это. И в то же время хочется какого-то не повторяться, чтобы в одном и том же месте, допустим, выставляться. А поскольку у нас не так много выставочных пространств в городе, поэтому приходится где-то искать в других городах. Ну, не то, что приходится, но это тоже вот какое-то общение с другими местами. Как бы расширение географии происходит. Ну, это здорово, но это не так часто происходит на самом деле. А есть какие-то любимые картины, которые засылаются в разные места в качестве, ну, я не знаю, проверочных, да? То есть вот отправилась картины-путешественники, короче говоря, да? То есть я понимаю, что вот выставка – это обычно новые работы, но есть какие-то работы, которые на выставке отправляются с определенной периодичностью, чтобы проверить, как на них реагируют. Вот такого нет? Такого в тестовом режиме? Да, в тестовом режиме. Да посмотрите. Нет такого, нет у меня. То есть любимых картин путешественников нет. Выставка, она всегда из новых картин? Или... Ну, мне как-то хочется... Не хочется показывать то, что уже было показано, и уже какое-то время прошло, потому что хочется показать... Как ты изменился? Того меня, который сейчас вот я... Сейчас я есть. Поэтому и показываю обычно новые работы. А некоторые художники, вот бывает, смотришь, выставляются одно по одному, свои картины уже там десятилетней давности приносят на выставком, который, ну, отчетная выставка, который вот буквально за этот год, допустим, да, это говорит о том, что они не работают или что, я не знаю, какой-то творческий кризис, не понимаю. Может быть, это как раз желание, скажем так, защититься и поставить какие-то вещи, которые точно будут восприняты. Вот. То есть у них там развитие, может быть, происходит отдельно, а здесь немножечко, так сказать, защита, выставление вещей, которые, ну, привычно, точно. То есть, ну, сложно точно сказать, какая мотивация по этому поводу происходит. Ну, вот я поняла, что у тебя это всегда что-то, то есть такой сканер. Ну да, мне хочется посмотреть реакцию на того меня, который сейчас я. Может быть, я иду не в том направлении, но посмотреть. И что, поверишь, если скажут, ой, Саша, не в том направлении? Ну, сомневаюсь, конечно. Но реакцию посмотреть интересно. То есть чем больше народа скажет, что ты не в том направлении, тем больше вероятность того, что вот как раз взаимное развитие происходит. Да, может быть, это подтверждается, наоборот, то, что я сделал все правильно. Замечательно. И получается, что где мы можем увидеть, вот, ну вот просто, да, вот возникли у людей вопросы по картинам, где можно картины увидеть, вот твои картины? В интернете. То есть в интернете? Ну, а да, в интернете. В интернете где? То есть найти в поисковике, найти в Фейсбуке, то есть как можно посмотреть? Или выставка? Да, там есть несколько сайтов, где я вот выставлял работы свои. Ну да, в поисковике Александр Суриков, художник. Uh-huh. Ну, правда, вылетает иногда Александр Суриков, это бывший глава Алтайского края. Понятно. Короче говоря, Александр Суриков художник. Художник нужно писать в качестве такого важного момента. Вот. У нас сейчас заканчивается наша передача. Мы очень благодарны за то, что Александр сегодня с нами. Значит, передача «Культурная среда». Ольга Левская расспрашивала Александра Сурикова. Мы с Александром Суриковым разговаривали. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо вам. До свидания. «Культурная среда».